Дядя Мирон раздражается и желчно огрызается на глупые слова и глупые вопросы. Он раздражительный добряк. Дедушка поучающий добряк. Не раздражается, но поучает и воспитывает всех, кто его об этом не просит. И делает он это с редким спокойствием и даже доброжелательством. «Ну, послушайте», — говорит он на улице незнакомому человеку, «зачем вы харкаете на тротуар? Ведь тут люди ходят. Они ваш харчок поскользнутся. Ведь маленький ребенок упадет, он прямо ручками попадет в это нахарканное. Надо же быть человеком, а не свиньей!» Даже в драку, а дедушка это обожает, он лезет без злобы и раздражения. Когда его задирает человек, не очень могучий с виду, дедушка добродушно предупреждает его. «Ой, не лезь! Ой, я тебя сильнее! Я с тебя сделаю шнель-клопс!» Вот и сейчас. Папа пришел из госпиталя. Через полчаса мы все поедем на дачу. И первым делом спросил, получил ли Иван Константинович письмо от Тамары. Дядя Мирон сразу выходит из берегов. «Есть о ком беспокоиться! О Тамаре!» «Мы не о Тамаре тревожимся», — вступает в разговор мама, «а об Иване Константиновиче. Совсем извелся старик. Вот уже третья неделя пошла, как уехала Тамара, и даже телеграммы о ее благополучном приезде нет. Бессердечная девочка, бог с ней совсем». И тут дядя Мирон неожиданно спокойно дает совет. «А для чего телеграф изобретен? Пошлите ей телеграмму». Все обрадовались неожиданному выходу. Решают телеграфировать немедленно. Красивым круглым почерком мама начинает выводить. «Петербург, Гагаринская, собственный дом графини Уваровой для Тамары Хованской». «Ну, адрес написала. Диктуйте дальше». «А что там раздумывать?» Снова взрывается дядя Мирон. «Пиши так. Дряная девчонка, стыдно, уморишь деда. Телеграфируй немедленно, напиши подробное письмо. Вот и все». «Нет», — возражает мама, «дряная девчонка — это слишком грубо и резко». «А я бы», — вступает в спор дедушка, «я бы написал не только дряная, но еще и паршивая. Человек должен быть человеком, а не свиньей». «Нет», — говорит папа, «надо написать спокойно, без выкриков. Напиши так. Дедушка очень обеспокоен твоим молчанием». Спор из-за текста телеграммы все разгорается. Мама хочет мягче, Мирон и дедушка резче. Папа настаивает, телеграмма должна быть деловая, без истерики. Внезапно раздается телефонный звонок. Звонит Леня. «Шашура, вы сегодня в городе? У нас новость, письмо от Тамары». «Ну, что с ней? Как она?» «Да ничего с ней, никак она», — нетерпеливо отвечает Леня. «Живехонька-здоровехонька. Дедушка просит узнать, можно ли нам с ним сейчас прийти, поговорить». Конечно, все кричат: «Да, да, ждем, пусть поскорее приходят». Мама достает из буфета любимую Иваном Константиновичем аппетитную чашку и ставит ее на стол. «Значит, навече», — задумчиво говорит папа. «Что там в этом письме?» — гадает мама. Дядя Мирон шумно встает из-за стола. «Ничего в этом письме нет. Сказал же Леня, живехонька, здоровехонька. Просто измучился старик за три недели. Хочет посидеть с друзьями». «Пойдем, папаша, не надо его стеснять». Приходят Иван Константинович с Леней. «Вот что, друзья мои», — начинает Иван Константинович, как всегда, когда он открывает вечи,